Глава 6. Мама. Исоми, которая теперь была Наташей, стояла посреди комнаты и пристально глядела на парня в капсуле псевдовиртуальной реальности. На его лице проступала грусть. «Кто это?» — спросила она у своего начальника, который в данный момент изучал диаграммы на мониторе. «Это? Сергей... Как же его по отчеству? Вячеславич, кажется?» Добровольцем вызвался лезть в капсулу, хотя шеф был против. «Да и я, собственно, тоже был против, но других желающих у нас пока нет. Теперь не знаю, когда мы сможем его оттуда вытащить. Но показатели пока что в норме. Никаких отклонений от обычного погружения не наблюдаю». Многозначительно протянула Исоми. «А его ник в игре случайно не знаете?» «Знаю, конечно. Это Кард. Довольно... известная уже личность». Девушка вздрогнула. Она не ошиблась. Парень действительно был похож на своего персонажа, а теперь ее догадку подтвердили. «Виталий Дмитриевич», — заговорил лежащий на столе аппарат связи, лишь отдаленно похожий на рацию. «Да, слушаю. Директор просит вас подойти к 16-й лаборатории». «Понял, сейчас буду». Исоми, конечно же, увязалась за ним. В лаборатории оказалось настолько много народу, что Исоми решила переждать за дверью. Она отступила не просто так. Среди людей в комнате были и представители Эгиды, той самой группировки, что уничтожила ее тренировочную базу. «Виталий Дмитриевич, нам срочно нужны еще две рабочие капсулы», — раздался голос директора. «Я поручил своим людям переоборудовать запасную для Сергея», — сразу же ответил тот. «Она уже готова. Для второй полное погружение не требуется, насколько я понял. Мы ее подготовим за пару минут». «Замечательно. Идемте. Артем, ты с нами. Мишель, ты...» «Ай, все равно не послушаешься». Вся группа быстро покинула лабораторию через другой выход. Исоми отправилась следом. Она была очень хорошим шпионом и могла оставаться совершенно бесшумной. Однако в этот раз что-то было не так. Все ее нутро буквально кричало об опасности. Но отступить она не могла. Нужно всего лишь дождаться, когда директор останется один, и нанести удар, выполнив данное ей задание. Директор вместе с остальными перешел в другую лабораторию. На полуразобранную капсулу они положили тело неизвестной девушки с механическими боевыми протезами рук и ног. Рядом с ней разместили еще одну капсулу, куда лег парень. Исоми наблюдала за происходящим через щелочку в двери. Далее капсулы включились. «Все показатели в норме. Сознание захвачено кубом», — отчитался Василий Дмитриевич. «Но я не очень уверен, что то, что вы задумали, получится». «Другого выхода нет», — ответила худощавая женщина. «Ну что там?» — спросила она у другой старой женщины с короткой прической, сидящей рядом с капсулой девушки. «Пока ничего не ощущаю. Запасного плана у нас точно нет, потому как я не смогу долго поддерживать в ней жизнь». «Нет другого». «Стойте. Тихо», — перебила старушка, прислушиваясь к чему-то. «Мне кажется, что...» «А, нет, показалось. Наниты вроде признали ее, но потом отключились. По крайней мере, разъедать ее изнутри не стали, что уже хорошо». «Хорошо, но недостаточно. Значит, надо думать над альтернативой». «Принято, командир», — задумчиво произнес мужчина, почесав подбородок. «Мы, Скрипер, обязательно что-нибудь придумаем». «Пока это все, что мы можем для вас сделать», — покачал головой директор. «Тогда я не буду вам мешать, пойду заниматься своими делами. Если что понадобится, найдете меня в кабинете. Виталий Дмитриевич, проследите здесь за всем, хорошо?» «Конечно», — шеф, — кивнул тот. Директор зашагал к выходу. Внутри Исоми все сжалось от напряжения. Вот он, тот случай, которого она ждала. Она спряталась за дверью и приготовила кольцо с вирусом. Действовать нужно было быстро. Директор вышел. Один. Стоило двери закрыться, как Исоми атаковала. Но вдруг ее руку внезапно кто-то перехватил, а потом резко дернул, заломил за спину, ударил ей по ногам, и Исоми в мгновение ока оказалась на полу. «И частенько у вас тут такое творится», — ехидным голосом заговорила черноволосая женщина, появившаяся над Исоми и придавливающая ее ногой. «Ну, я про покушение. Эта милая особа пыталась вас прикончить, если вы не поняли». «Откуда вы тут взялись?» — испуганно произнес директор. «А, это долгая история. «Я вон с ними», — кивнула женщина в сторону двери. «Так что прикажете делать с убийцей? Это вообще-то так называемая ИСОМИ, клон человека с самосознанием. Хотя, по сути, просто запрограммировано убивать всех, кого прикажут». Женщина сжала ИСОМИ настолько, что у той захрустели кости. ИСОМИ знала эту женщину по разговорам ее инструкторов. Это была Мираж, одна из Эгиды. Один лишь ее позывной вселял страх в сердца даже самых опытных бойцов Легиона. Ведь невозможно воевать с тем, кого не видишь. «Что тут у вас?» Из лаборатории вышла еще одна женщина. Та худощавая, о которой ИСОМИ тоже было известно. Ее звали Призрак, предводительница Эгиды. «Да вот ИСОМИ поймала, представляешь?» — ответила Мираж. «Так-так-так», — присела та на корточке. «Я думала, мы вас всех перебили. А нет, остались еще. И как же ты сюда забралась?» Она перевела взгляд на директора и добавила: «Не исключено, что у вас тут и зараженные имеются». «Зараженные?» «Да, идемте», — поднялась Призрак на ноги. «Я вам все подробнее расскажу. А также, с вашего позволения, мы проведем в ваших рядах чистку. Вы же не против?» ИСОМИ швырнули в маленькую комнату, похожую на тюремную камеру, и закрыли за ней стальную дверь. Кольцо отобрали, но у нее было припасено еще одно, которое она догадалась еще по прилете спрятать в укромном месте. Так что не все потеряно. Я сидел на земле и безразлично наблюдал за копошащимися вокруг мутантами. Одни помогали другим перевязывать раны, вторые ели, третьи просто лежали, четвертые тихо общались. Им сейчас нелегко. Многие потеряли родных и близких в никому не нужной бойне. И ведь погибнет еще больше, если ничего не сделать. «Мама!» — внезапно вскрикнула рядом со мной Лиси, напугав не только меня, но и всех в округе. Я не поверил своим глазам. Еще секунду назад мертвая девочка поднялась с земли и закрутила головой, кого-то выискивая. «Как ты?» — только и смог вымолвить я. Мой анализатор, просканировав ее, сначала выдал какую-то символьную ересь, а потом вовсе потух и ушел в перезагрузку. А когда перезагрузился, то снова выдал невозможное. Он показывал, что передо мной андроид. «Дядя Кард, моя мама. Она где-то здесь, нам нужно ее найти». «Что? Стой, куда ты?» Но девчушка меня уже не слышала. Она рванула по туннелю мимо расступающихся мутантов. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Лисси привела меня обратно в десятый город, туда, где я никого не спас. Мы прошли то место, где Лисси упала, но она никак на него не отреагировала. Она вела меня напрямик через площадь мимо разрушенных каменных домов. Первозданных тут уже не было. Они куда-то ушли, не став догонять сбежавших из города жителей. В городе остались лишь трупы. Лисси обходила их стороной, но ни на секунду не задерживалась. Было видно, что ей страшно. Она даже взяла меня за руку, но внезапно появившаяся мать, которую Лисси почувствовала, не давала ей останавливаться. Я попытался спросить у нее про ее маму, но девочка не смогла ответить что-либо конкретное. Она совсем не помнила свою мать. А еще Лисси продолжала утверждать, что она человек и всегда им была. Только вот я в этом уже не так уверен. Мы прошли мимо растерзанной сыроежки. Я задержался рядом с ней на несколько секунд. Мысленно поблагодарил ее за всю ту помощь, что она мне оказывала. Да, у меня было много планов на нее. Банально. Я просто хотел ее вырастить. Но судьба распорядилась иначе. А может, и не судьба, может, это я затупил. Не надо было ее оставлять наедине с Раргаром. Знал же, что ей не справиться с таким противником. Да ладно. Чего уж теперь. Хоть город пустовал, я все равно продолжал постоянно поглядывать на сканер и по сторонам. Благодаря этому я вовремя заметил нейтральную точку на миникарте. Но действительно ли она нейтральная, нужно было еще проверить. Я подошел ближе, держа наготове звезду. Из-за развалин дома доносилось копошение и кряхтение, словно кто-то пытался оттуда выбраться. Звучало это совсем не угрожающе, так что я поспешил на помощь. За домом оказалась девушка-мутантка. Та самая с острыми ушами, которую я вместе с Лисси поднял во дворец и которую потом проткнул Ти. Ее талия была наскоро перемотана белой тканью, которая уже прилично пропиталась кровью. Девушка зачем-то пыталась сдвинуть тяжеленный булыжник, хотя в ее ситуации правильнее было бы не напрягать организм лишний раз. «Что?» — перевела она на меня хмурый взгляд. «Либо помоги, либо иди, куда шел». «Это тетя хорошая», — подала голос Лисси, прятавшаяся за мной. Собственно, из выдвинутого мне ультиматума я выбрал первый вариант. Вместе с мутанткой мы кое-как приподняли камень. Под ним оказался лаз в какой-то темный погреб, куда девушка тут же залезла, оставив меня держать булыжник. Недолго думая, я подпер его вызванной звездой. Она-то у меня точно не сломается. Остроухой мутантки не было минуты две, а потом она вылезла и вытащила с собой несколько предметов, в которых я с удивлением обнаружил андроидские модификации. Только они были не в стандартной форме жетончиков, а уже трансформированные. Механическая левая перчатка до локтя, превращающаяся в лук, для фантома. Защитный жилет — для стража. И правый набедренник с выдвижными миниатюрными ракетами для разрушителя. «Откуда это у тебя?» — заинтересовался я. «С поверхности», — коротко ответила та и принялась экипироваться. «И зачем тебе это?» «Первозданные. Я убью их. Всех, кого смогу. Я видела, они ушли на поверхность. Догоню и убью». «Тебя же насквозь проткнули. Дала бы сначала ранее затянуться». «Некогда ждать». «Да в таком состоянии тебя саму убьют быстрее». «И пусть. Они вырезали мою семью, родных, того, кого я любила. Они отобрали у меня все. Я не стану сидеть и ждать». «Пойдем», — потянула меня за руку Лисси. «Она уже все для себя решила. Ее никак не переубедить». Похоже, малышка права. Кто я такой, чтобы решать чью-то судьбу? Это выбор каждого. Я вернул звезду в руку, и мы отправились дальше. Но тут Лисси остановилась и обернулась. «Умерев, ты ничего не исправишь и никому не поможешь». И все. Казалось бы, это всего лишь слова, но это были очень сильные слова, сказанные отнюдь не маленькой девочкой. Они заставили остроухую мутантку задуматься. Мы же с Лисси просто пошли дальше. Добрались до края города, вышли через выбитые ворота. Живых на нашем пути больше не встретилось. Какое-то время просто шли по туннелю. Лисси тянуло все сильнее, словно мы приближались к искомой цели. А затем мы остановились, развернулись и протиснулись в расщелину в стене, которую я даже не заметил сначала. Сперва мне казалось, что после экипирующейся в андроидские доспехи мутантки меня сегодня ничего уже не удивит. Ошибался. Вид капсулы псевдовиртуальной реальности, стоящей в центре идеально ровной сферообразной пещеры, добил меня окончательно. Да, вы не ослышались. Той самой капсулы из реального мира, с помощью которой я сюда попал. Ну, не такой же, но подобной. Пещера была настолько идеально ровной, словно ее сюда впечатали, пробив текстуры, как какое-то DLC-дополнение. В капсуле лежал парень, которого я не знал. Коротко стриженный. Лет 26, без каких-либо примечательных признаков. «Мама?» — подошла к стеклянной крышке капсулы Лисси и положила на нее руку. Ее удивление было не меньше моего. «Не думаю, что это твоя мама», — зачем-то озвучил я свою мысль, хотя это было совершенно очевидно. Почему-то у меня в голове мелькнула идея, если капсула есть здесь, то можно ли через нее выйти обратно в реал? И кем я там буду, если выйду? Я тряханул головой, выбросив оттуда весь этот бред. Неожиданно в пещере стало светлее. Я посмотрел вверх, пытаясь отыскать причину свечения, и заметил... какой-то мираж. Расплывчатый женский силуэт, плавно перетекающий в мужской и обратно в женский. «Мама!» — воскликнула Лисси, потянувшись к миражу. «Вон она там!» Лисси предостерегающе проговорил я, взяв ее за ручку. Хрен его знает, что это за призрак. Вдруг он отнюдь недобрый. Но своенравная девчушка совсем меня не слушала. Она вырвалась из захвата и снова потянулась к миражу. «Мама, смотри, что я нашла!» В ее руках оказался маленький куб. Криптокейс. Копеечка как-то подходила ко мне, чтобы я его вскрыл, но тогда у меня не хватило уровня навыка взлома. Призрак заинтересовался протянутой безделушкой и медленно потянулся в ответ. Вот тут я занервничал и приготовил звезду. К счастью, она не понадобилась. Стоило миражу коснуться криптокейса, как тот засветился и раскрылся. Не знаю, что там было внутри, но Лисси так сильно сжала его своими ручонками, что мне показалось, она его сейчас сломает. Девочка смотрела внутрь куба довольно длительное время, отчего я вновь запереживал. «Лисси!» — окликнул ее я. Она вздрогнула и шумно вдохнула ноздрями воздух, а затем развернулась ко мне. В ее голубых глазах мелькали цифры и символы. Когда девочка сфокусировала на мне взгляд, символы медленно исчезли. «Кард», — заговорила Лисси вроде бы и своим, но уже повзрослевшим голосом, — «я извиняюсь, но не мог бы ты подождать меня снаружи? Это недолго», — говорила она сверхубедительно, так что я без разговоров покинул пещеру через ту же трещину. Вопросов у меня было много, и я очень надеялся, что девчушка ответит на них, когда вернется. За дверью я просидел не менее получаса. Вот тебе и недолго. Даже успел переговорить с богиней. «Вот ты где!» — раздался ее голос, а затем из стены напротив вылезли корни и сплелись в женскую голову. «А я повсюду тебя ищу. Что ты здесь делаешь?» «Хотел бы я знать», — недовольно буркнул я. «Жду Лисси, а потом посмотрим». «Я чувствую что-то необычное за этой стеной», — смутилась богиня, наклонив парящую голову. «Скажу больше. Там происходит что-то поистине невероятное», — я пожал плечами. «Но не спрашивай меня. Я не в курсе, что это». «Понятно. Кард, мне снова нужна твоя помощь». «В прошлый раз это закончилось крайне скверно», — взглянул я на нее из-под лобья. «Знаю. Но если ничего не делать, смертей будет больше». Я вздохнул. «Ладно. Что нужно сделать?» «Насколько мне известно, проводница контактировала лишь с так называемым резервным узлом. Я предполагаю, что именно оттуда и поступают команды для первозданных». «Хочешь его уничтожить?» «Верно. Я не могу отправить туда мутантов, потому что все они сейчас сражаются за свои города, но ты...» «Да, я понял. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Как раз туда я и планировал сейчас отправляться». «Принято задание от богини Карендис. Довершить начатое. Уничтожьте резервный узел. Награда неизвестна». «Я могу доставить тебя ближе к узлу», — предложила богиня. «Вот это будет кстати», — не стал я отказываться. «Но сперва нужно дождаться...» Дожидаться никого не пришлось. Из пролома показалась Лисси. «Как хорошо, что вы вдвоем тут», — заговорила она радостно. «У меня к вам есть дело». Она выбралась, отряхнулась и продолжила... «Где тут у вас можно найти много-много компьютеров?» Видя замешательство на наших глазах, она решила разъяснить. «Ну, большие информационные комплексы. С большой локальной сетью. А лучше глобальной. Может быть, дата-центры какие-нибудь? Или хотя бы лаборатории с хорошими вычислительными ресурсами? Что, совсем ничего нет?» «А тебе зачем?» — все еще не понимал я. «Видите ли», — начала объяснять Лисси. «Раньше в моем распоряжении были все компьютеры нашей планеты, а теперь их выключили, и мне не хватает мощностей. А там», — указала она на капсулу, — «лежит один хороший парень. Я немного покопалась в его воспоминаниях и воспоминаниях, скажем так, моей мамы. И вот что выяснила. Не знаю как, но они очень крепко переплетены, а сейчас их разорвали. И пока я их не совмещу обратно, тот хороший парень продолжит валяться в коме. А мы ведь этого не хотим, правильно? Вот потому мне нужна серьезная вычислительная мощь, чтобы ускорить процесс слияния. Так что, уважаемые, где мне найти компы?» «Лисси, ты точно в порядке?» «Да в порядке я, в порядке. Сейчас не обо мне нужно переживать, а об Артеме». Она снова кивнула в сторону стены. Она и вправду выглядела более-менее адекватно. Лишь внутренне выросла лет так на 10-15. Я задумался над ее вопросом, но на ум приходил лишь один вариант. «Вычислительные системы Дхарактов подойдут?» «Не знаю, что это, но мне все сойдет», — не раздумывая кивнула она. «Что ж, богиня, похоже, все пути ведут к резервному узлу», — пожал я плечами. «Переноси нас». «Ой, и последи, пожалуйста, за капсулой того хорошего парня, ладно?» — умоляющим тоном попросила Лисси. «Хорошо», — улыбнулась богиня. Разлом в стене крепко зарос корнями, а мы с Лисси полетели по венам планеты к нашей общей цели.